повалился тут же под башней Кормилюка на мокрую землю и проспал без перерыва 15 часов. Будили его, будили, ничего не вышло. Приехал командир бригады, глянул на спящего, махнул рукой и сказал: «Не троньте его, пусть спит». И Орлу нужен отдых. «А что же с Димой, Валериан Дмитриевич?» — спросил я. «Плохо с Димой», — ответил Лазарев. «Уже в последний день обороны снаряд из «Тигра» разбил архиепископскую. Вместе с обломками башни тяжело контуженный Дима упал во двор. До сих пор он не может сказать ни слова». «Позвольте, так это к нему профессора из Львова вызвали», — воскликнул я. «Как же я раньше не догадался». «Уже вызвали?» «Очень хорошо», — обрадовался Лазарев. «Возможно, это он и пролетел сейчас на кукурузнике», — сказал я. «Сходим давай к Диме, а, Василь?» — загорелся Маремуха. «Сходим», — согласился я. «Раз ты сегодня остаешься в городе, у нас времени хватит. К тому же я знаю Елену Лукьяновну, она его лечит, и, думаю, пропустит нас». Вездеход подполковника Маремухи примчал нас на базарчик. Мы купили Диме гостинцев, домашние, пахнущие чесноком и дымом, свиной колбасы, яиц, краюху свежего пеклеванного хлеба с тмином, несколько колючих молоденьких огурчиков, масла, завернутого в мокрый тыквенный лист, и букет пахучего в капельках утренней росы жасмина. Увидела нас со всем этим Елена Лукьяновна и замялась. «Как быть с вами, право не знаю», — развела она руками. Полчаса назад Дима начал осматривать профессора. «Сейчас он отлучился на телефонную станцию, хочет вызвать Ленинград. Я могу пропустить вас к больному, но на одну минутку». Мы ожидали найти на койке лихого забияку, не знающего в жизни слова «нет». Ведь таким представлялся нам по рассказу Лазарева Дима, хлопчик из далекой Сибири. А перед нами, чуть приподнявшись на подушках, лежал удивительно тихий, застенчиво улыбающийся, чуть-чуть скуластый паренек. Комендант одной из сторожевых башен крепости и кавалер Ордена Славы посмотрел на нас, облаченных в чистые накрахмаленные халаты, с удивлением и надеждой. Быть может, ему показалось, что это новые профессора успели так быстро примчаться сюда из Ленинграда на каком-нибудь особом сверхскоростном самолете. Чтобы рассеять недоумение мальчика, Петро принялся солидным баском выкладывать ему, кто мы такие и почему решили его навестить. Скуластое лицо Димы все расплылось в улыбке, стоило ему только услыхать, что Петро — подполковник того же самого корпуса, с танками которого и он, Дима, дошел до Подольской земли. Он порывисто приподнялся на худеньких локотках и, усевшись, протянул сперва Маремухе, а потом уже мне, неестественно бледную мальчишескую руку с синими жилками. Давая понять, что говорить не может, Дима помахал ладошкой перед ртом. «Все уладится, Дима, не горюй», — утешал я сибирского мальчика. «Люди годами слепыми были, и то им сейчас наука зрения возвращает, а твою болезнь вылечат и подавно. Ну как, будешь в следующий раз чучело из музея за живую козу принимать?» — спросил Маремуха, улыбаясь и, видимо, желая развеселить хлопчика. Тот, напрягая память, наморщил гладкий лоб. Упрямая складка появилась у него над переносицей, и вдруг Дима, вспомнив случившуюся с ним смешную историю, рассмеялся. В больничном коридоре послышались гулкие шаги. Походка решительного человека, привыкшего чувствовать себя как дома в любой больничной обстановке, в палату быстро вошел высокий врач в белом халате. Воротник плотно облегал его крепкую жилистую шею. Это и был профессор из Львова. Мы отошли со своими стульями подальше от койки. Профессор искоса глянул на нас и принялся рассматривать рентгеновский снимок. Пришедшая с ним Елена Лукьяновна застыла у изголовья мальчика в почтительном ожидании, держа наготове ватку и какие-то пробирки. «Перейдем к исследованию чувствительности», — сказал профессор, и что-то знакомое послышалось в глуховатом его голосе. «Где я видел этого человека раньше?» — ломал я себе голову. Профессор, не обращая больше внимания на нас с Маремухой, долго и внимательно исследовал больного. Елена Лукьяновна прикрыла обе половинки окна, выходящего на больничную площадь. Прозрачное стекло отдалило стук двигателя на ожившем после войны заводе мотор. Когда знакомый с детства стук четырехтактного двигателя умолк, Мне вспомнилось вдруг, как некогда и я лежал в этой больнице, раненый бандитами, шедшими из-за Днестра на советскую сторону по приказу румынской сигуранцы.